Где-то конец 60-х, начало 70-х годов, и я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез, и я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в Володьевом плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит, и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, также шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля – это огромные деньги. Это тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромный. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро, быстро спрячь, спрячь, быстро, быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Это... Пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня. Все знали, что я купил запрещенную пластинку. Приветствуем всех наших слушателей. 14.10 на студийных часах у нас в Луганской Народной Республике. Это значит, что в воскресенье в это время выходит передача «Возвращение в Эдем». Я снова рад тому, что Юрий Бояринцев из города Санкт-Петербурга присоединился к нам на Нефтерадио. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Сегодня у нас есть сегодня повод, да? Да, повод сегодня есть, и сегодня встречаемся со старыми мелодиями, песнями по случаю того, что в 57 году с 28 июля по 11 августа проводился 6-й фестиваль молодежи и студентов в Москве. Всемирный фестиваль был. Начались эти фестивали, если не ошибаюсь, в конце 40-х годов. И по первости шли достаточно часто, там, с разницей, с интервалом примерно года два. Они потом ежегодные, они реже, были, реже. Да? Что-то? Ежегодные они были? Нет, они были раз года два, вот так. Интервал был. В Википедии есть подробная статья, как и где эти фестивали проходили. И сегодня мы вспомним тот фестиваль, который проходил 65 лет назад в Москве. Кстати, был еще фестиваль в Москве в 85 году и достаточно недавно, в 2017 году, в Сочи. Но все пластинки сегодня у нас будут посвящены этой теме. Да, все мелодии и песни, они будут посвящены фестивалю. И даже подложка, которая у нас сегодня играет, это «Румба из оперетты» Юрия Милютина «Поцелуй Чиниты», тоже имеет отношение к фестивалю. Оперетта была специально написана к этому событию. Фестивали стали к нему готовиться заранее. В прошлом году я приобрел архив ленинградского артиста эстрады Петра Лукича Муравского, и в его документах был приказ, вот я его сейчас возьму в руки, копия приказа Министерства культуры Советского Союза, номер 296, от 10 мая 1957 года, где давались директивы, что те или иные ведомства должны делать. Указывался состав жюри. Чуть позже я зачитаю по нескольким секциям состав членов жюри. А сейчас давайте слушать музыку. Начнем мы с записи, которая вышла на пластинках не в 57 году, а годом ранее. Это песня Аркадия Островского по стихи Льва Ашанина «Да здравствует Московский фестиваль». Записали ее хор Института художественного воспитания детей под управлением Владимира Соколова, аккомпанируя здесь оркестр Всесоюзного радио под управлением Юрия Васильевича Силантьева. И этой песней мы начнем наш сегодняшний радиоконцерт, который будет посвящен, как я уже сказал ранее, 65-летию со дня проведения открытия 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Москве. Ну что ж, да здравствует Московский молодежный фестиваль. Эта песня открывает наш сегодняшний радиоконцерт. Друзья, напомню, мы вещаем на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Это студенческая радиостанция УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета, которому, конечно же, мы говорим спасибо за возможность вещать на этой площадке в интернете. Напомню, есть у нас сайт нефтерадио.онлайн, и там же есть чат, в котором вы можете писать сообщения. Вот попросили сделать немножко подложку потише. Вот промониторьте, слушатели, и ответьте в чате, сейчас слышно ли нормально. Пишут нам, что всем доброго здоровья желает Демид Николаевич, наш постоянный слушатель из Тамбова. Вот, и мы тоже рады приветствовать Демида Николаевича. Тоже желаем ему, конечно же, крепчайшего здоровья. И спасибо, что вы с нами. Ну, а мы продолжаем. Юрий, рассказывайте. Да, следующая песня, которая посвящена 6-му фестивалю молодежи и студентов в Москве. Это «Добро пожаловать в Москву». Был такой документальный фильм о Москве и москвичах, там были песни, мелодии, и большинство из них попало на пластинки. Фильм, кстати, я в интернете несколько лет назад нашел, можно его там посмотреть. А как он называется? Сегодня будем слушать песню, как я уже сказал, «Добро пожаловать в Москву». Музыку к документальному фильму о Москве и москвичах написал Анатолий Лепин, а стихи Евгений Долматовский. Будет звучать голоса Владимира Трошина и Людмилы Гурченко. Помогают им женский вокальный квартет и эстрадный оркестр Всесоюзного радио под управлением Виктора Кнушевицкого. Пластинка выпущена в 1957 году. Тоже ей 65 лет исполнилось. Слушаем, друзья. Ярко сияет утро над нами, всюду я слышу привета слова. Москва гасалем, Москов салами, витанье столице и свейка Москва. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом. Добро пожаловать в Москву к веселым берегам. Мы окружим вас и заботой, и теплом. Добро пожаловать в Москву, а мы приедем к вам. Без переводчика друг друга мы поймем. С думой о мире едут к нам гости. Слушайте каждому их языку. Greetings to Moscow. Живи, о Москва, Москве панцы салют, а Москве добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом. Добро пожаловать в Москву, веселым берегом, мы окружим вас заботой и теплом. Добро пожаловать в Москву, а мы приедем к вам. Без переводчика друг друга мы поймем. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом. Добро пожаловать в Москву к веселым берегам. Мы окружим вас и заботой, и теплом. Добро пожаловать в Москву, а мы приедем к вам. Без переводчика друг друга мы поймем. Thank you. жаловать Москву, а мы приедем к вам. Без переводчика друг друга мы поймем. Да, так интересно совпало. Буквально недавно, несколько дней назад, был как раз-таки в Москве на одном образовательном форуме. Вот, и сегодняшний эфир тоже, как ни странно, но посвящен Москве. Москва действительно красивая, большая, вот, и многонациональная, да, судя по фестивалю, который проводился, то там тоже присутствовало большое количество молодежи из разных стран. Да, да, и страны разные, и фестиваль был не только эти странные, а еще и с классической музыкой, и с танцами, и народные произведения, и инструментальные, и танцевальные, и всякие разные. Даже демонстрировались картины зарубежные. Тоже об этом можно в интернете почитать, информации много. А мы сегодня слушаем старые пластинки. Это и долгоиграющие диски, и патефоны. Они, какие-то из дисков, выпущены были ограниченным тиражом к фестивалю и потом не переиздавались, а какие-то они достаточно долго издавались и были популярными. Сегодня я расскажу чуть позже. Следующая песня, она, к сожалению, издавалась мало, хотя очень красивая. Фестивальная песня «Давайте дружить». Музыка Константина Листова, стихи Александра Жарова. Запись была сделана Виктором Бесединым и хором и оркестром Всесоюзного радио под управлением Виктора Кнушевицкого. Тоже пластинка 57-го года. Очень такое интересное решение здесь в виде такого испанского или латиноамериканского танца. Давайте послушаем сейчас. Песня «Давайте дружить». Денек, поет паренек, под вечер свой цех покидая. Гостей дорогих, друзей молодых встречает Москва молодая. Улыбки сверкают, сердца расцветают, и песня зовет на борьбу нас. За мир и за гласие, за дружбу и счастье, за нашу прекрасную юность. Улыбки сверкают, сердца расцветают, и песня зовет на борьбу нас. На шумном лугу, в широком кругу, друг к другу мы руки протянем. У Ленинских гор, в честь братьев, сестер, веселую здравицу грянем. Улыбки сверкают, сердца расцветают, и песня зовет на борьбу нас. За мир и согласие, за дружбу и счастье, за нашу прекрасную юность. Улыбки сверкают, сердца расцветают, и песня зовет на борьбу нас. За мир и согласие, за дружбу и счастье, за нашу прекрасную юность. Мы вновь говорим гостям дорогим во имя всего, что любимо. Давайте дружить, давайте дружить, давайте дружить нерушимо. Улыбки сверкают, сердца расцветают, и песня зовет на борьбу нас. За мир и согласие, за дружбу и счастье, за нашу прекрасную юность. Улыбки сверкают, сердца расцветают, и песня зовет на борьбу нас. За мир и согласие, за дружбу и счастье, за нашу прекрасную юность. Продолжаем нашу передачу, друзья. Это «Возвращение в Эдем», где мы слушаем пластинки. И сегодня пластинки у нас посвящены Всемирному фестивалю молодежи и студентов, шестому, который проходил в 50-х годах, да, Юрий, в конце 50-х? Да, в 57-м году, 65 лет назад. Ну вот пишут слушатели, да, судя по всему, что трансляция неустойчивая, обрывается немножечко, вот скачки напряжения. Да, вот, так что если кому-то нужны песни, которые сегодня звучат в домашнюю фонотеку, так скажем, пишите мне ВКонтакте, и я вам пришлю. Потому как, ну, у нас все-таки не государственная радиостанция, и различные технические помехи, все это, к сожалению, не имеет места быть. Да, и, кстати, запись этого эфира также будет выложена в социальной сети ВКонтакте, в нашей группе «Нефтерадио» и «Музей будущего музыки», а также в телеграм-канале, который называется «Брехунец» и «Луганский шарманщик». Поэтому, друзья, если вы вдруг какие-то кусочки, да, записи или небольшие моменты этого эфира пропустили, то сможете наверстать, потом сделав это уже в более комфортных условиях, полностью получив всю запись этого радиоэфира. Запись сохраняется без сбоев, вот, поэтому там уже все будет хорошо. Но это временные трудности, друзья, мы их преодолеем. Главное что ж, делать. Продолжим. Главное делать. Следующая композиция, тоже ее написали достаточно маститые авторы, Оскар Борисович Фельдсман и поэт Владимир Харитонов. Называется композиция «Московский вальс». Тоже пластинка 57-го года, издавалась тоже таким ограниченным тиражом, хотя и были издания на всех государственных заводах, но фестиваль отгремел, и пластинка перестала тиражироваться. Запись сделал Владимир Отделенов в сопровождении хора и оркестра Всесоюзного радио под управлением Виктора Кнушевицкого. Сегодня у нас уже третья песня, которую аккомпанирует этот коллектив. И не последняя. Давайте слушать «Московский вальс», еще одна фестивальная песня. С удовольствием, друзья, включаем для вас эту песню. Thank you. Ну вот, разгорелась такая дискуссия у нас в чате, кого можно отнести к молодежи и какой возрастной диапазон относится. Ну, если здесь фестиваль молодежи и студентов, то студенты тоже бывают разные, бывают и взрослые студенты, поэтому все зависит от того, сколько вам лет и в каком университете вы учитесь на данный момент. Вот. Но это мое сугубо субъективное мнение. Вот, слушатели могут не согласиться. Что ж, продолжаем. Я здесь тоже оставил свои комментарии в чате. Да, друзья, призываем вас, извините, перебью, по ходу, Юрий, скажу, напомню слушателям, нефтерадио.онлайн, там пишите свои комментарии, друзья, не стесняйтесь, пишите побольше, почаще, давайте общаться, чтобы было интереснее и нам, и вам. Да, я обещал, что зачитаю кусочки приказа номер 296 от 10 мая 1957 года. Называется приказ «Вопросы подготовки к художественным конкурсам Всесоюзного фестиваля советской молодежи 6-го Всемирного фестиваля молодежи студентов в Москве». Участники фестиваля от Советского Союза не отбирались с помощью конкурсов. И вот здесь состав жюри. Перечислю председателей жюри нескольких таких номинаций. У классического пения председатель Георгий Нелеп, тенор Большого театра, фортепиано пианист Лев Аборин, струнные инструменты Давид Ойстрах, балет классический Ольга Лепешинская. Дальше уже то, что нам интереснее, это эстрадный ансамбль. Председатель Леонид Осипович Утесов. Входили в жюри Шико Аранов, Александр Владимирцев, Виктор Николаевич Кнукшевицкий, о котором сегодня мы уже говорили, Кос Антокольский, Ванович Мурадели, Арбелян, Сапожнин, Серафим Туликов, Александр Цфасман и Андрей Шпай. Академический хор, председатель Владимир Соколов, художественное слово Михаил Царев. Такой приказ, я, наверное, его потом отсканирую, его могут все посмотреть. Да, будет интересно, сделайте, пожалуйста, сбросьте нам, да, или в чат, документ, или в личку так... мне. Я размещу потом уникальный, на наших ресурсах. Да, и как-то его не находил в интернете. А где вам удалось его достать? А это в составе домашнего архива нашего ленинградского артиста Петра Лукича Муравского. В прошлом году я этот архив приобрел, ну, не знаю, полностью или частично там были. Это его из личного, да, архива? Да, личный архив, там бумаги, в основном немножко фотографий, в основном это тексты его выступлений. Тоже как-нибудь познакомлю. Там даже есть ноты, и ноты, неизвестные ноты известных вещей тоже когда-нибудь это все озвучу. А мы продолжаем слушать старые пластинки 57-го года, которые посвящены 6-му фестивалю молодежи и студентов. Такая необычная песня. Конечно, гости приехали, все подружились. И такое насущное, надо пообедать. Песня «Неожиданный заказ». Музыка Леонида Бакалова, стихи Юрия Разумовского. Записал ее Георгий Абрамов с эстрадным оркестром Всесоюзного радио, дирижер Виктор Кнушевицкий. Это оборот московского вальса, который мы слушали. Такая очень необычная песня с еще более необычной концовкой. Давайте ее послушаем. Давайте, с удовольствием. Мы знали, что будут у нас в ресторане обедать бразильцы, китайцы, испанцы, французы, поляки и англичане, арабы, индийцы и мексиканцы. Наш шеф изучил каждой кухни законы, тушил черепаху, варил макароны и даже на самый изысканный вкус готовил акул и салат из медуз. И вот появились у нас в ресторане впервые бразильцы, китайцы, испанцы, французы, поляки и англичане, арабы, индийцы и мексиканцы вошли и сказали спокойно по-русски: нам дайте немного грибков для закуски, на первое щи, на второе блины, такие, что были не меньше луны. Тут все удивленно пожали плечами, смеялись бразильцы, китайцы, испанцы, французы, поляки и англичане, арабы, индийцы и мексиканцы. И только лишь повар один не смеялся, за голову бедный со стоном хватался. Не знал он, что гости попросят блины, что в русскую кухню они влюблены. Ну вот такой вот неожиданный заказ. Попросили блинчики на фестивале. Интересно. Ожидалось, что будет совсем другое. Продолжаем, друзья. Это, напомню, это уже передача «Возвращение в Эдем». Мы слушаем пластинки, посвященные 6-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 65 лет назад, да? Да, 65 лет назад произошло это событие, которое нашло отклик большой в жизни нашей страны. И много кинокартин было на эту тему, где так или иначе показан фестиваль. Например, фильм «Матрос кометы» или «Девушка с гитарой». В последней, так там даже целые сцены есть, которые просто посвящены этому фильму, посвящены этому фестивалю. И, возможно, это просто съемки выступлений артистов, потому что собрать столько артистов именно для кинокартины зарубежных артистов, мне кажется, было очень сложно. А теперь будет пластинка, которая достаточно долго издавалась, стала популярной. Сейчас уже будет звучать не песни о фестивале, а записи тех артистов зарубежных, которые приехали на фестиваль. Песня «Тебя я полюбил, Москва». Музыка Элли Роман, текст написал Гарольд Регистан. Запись румынского коллектива эстрадного оркестра «Бухарест» под управлением Сержио Малагамбе, солист Джика Петреску. Пластинка вышла в 1957 году. Она издавалась в виде патефонного диска и в виде долгоиграющего миньона 33 оборота. И миньон, честно говоря, послушал впервые. Чистая пластиночка у меня появилась. Обычно она всегда запиленная, затертая, зацарапанная. И оказалось, что на миньоне дана полная версия. Песня звучит, оказывается, 4 минуты почти. На патефонном диске начало было отрезано ввиду хронометража. Давайте послушаем песню «Тебя я полюбил, Москва». Ответ гостеприимным столичным организаторам от румынского коллектива. Друзья, слушаем и пишите, пожалуйста, свои комментарии в нашем чате нефтерадио.онлайн. Как вам сегодняшний радиоконцерт? Я тобою, Бухарест, и грезил наяву. Сколько раз в любах чудесных славил я Москву, а приехал целый день, я как во сне брожу. И безмолвное отволненье слов не набожу. Вот какая ты, Москва, красавица, добрая и сердечная. Словно песни, словно сказки, на меня ты смотришь лаской, и светит взор твой ясный. Ты не можешь сердцу не понравиться, зонкая, бесконечная. Я влюблен и в крен твой старый, и в людей на тротуарах, и сеть твоих бульваров. Я привез тебе Москва из Бухареста с песней народа, слово привета нам с тобой. Шагать всегда и всюду вместе к миру и счастью, вечным рассветом мне друзей надежней и верней. У тебя в глазах Москва красавица, светится дружба вечная. Я влюблен в твой полден яркий, москвичей в труд и жарки, твои дворцы и парки. Бухарест это казалось не чуди-чудиной, а приехали из вокзала, стала ты родной. Есть любовь, что с первой встречи до конца жива, так тебя я в этот вечер полюбил, Москва. Вот какая ты, Москва, красавица, добрая и сердечная, словно в песне, словно в сказке, на меня ты смотришь лаской, и светится твой ясный. Ты не можешь сердцу не понравиться, звонкая, бесконечная. Я влюблен и в крен твой старый, и в людей на тротуарах, и всех твоих бульваров. Я привез тебе Москва из Бухареста с песней народа, слово привета нам с тобой. Шагать всегда и всюду вместе к миру и счастью, вечным рассветом мне друзей надежней и верней. У тебя в глазах Москва красавица, светится дружба вечная. Я влюблен в твой полен яркий, москвичей труд и жаркий, твои дворцы и парки. Вот такую вот песню из Бухареста для Москвы привезли ребята из Румынии и посвятили ее паркам, улицам Москвы. Рассказали нам, как прям с вокзала они влюбились в город Москву. И, наверное, кроме румын, еще кто-то нам сегодня споет свои песни, посвященные шестому фестивалю. Конечно же, споют итальянцы. Многие вещи, они впервые были исполнены участниками фестиваля, и даже те, которые достаточно давно написаны. Например, песня Винченцо да Крещенцо «Гнездо ласточки». Как-то она у нас не получила распространения почему-то, и стала известна только в конце 50-х годов. На пластинку ее записал Пари де Вентури, итальянский тенор, под фортепиано. В 57-м году она вышла тоже в виде патефонного диска и долгоиграющей пластинки. Был даже русский вариант, но там про ласточки совершенно ничего не пелось, называлось «Беспокойное сердце». Пел ее наш певец Константин Лаптев, наш ленинградский певец. Чуть позже, уже в 60-е годы, на пластинке вышла версия Робертино Лоретти, называлась «Песня «Ласточка», и уже пошла вот в народ, что называется. А сейчас слушаем такое классическое исполнение песни «Гнездо ласточки». Stessa dolce ma non torna più. Sarà invano, ma non torna più. Продолжаем, друзья, слушать пластинки, которые посвящены фестивалю. Да, продолжаем слушать. Итальянскую песню сменяет эстрадный блюз. Очень известная композиция, но советским слушателям по понятным причинам она была недоступна. Композиция «Лунная серенада», «Moonlight Serenade» Глина Меллера. Пластинка была и у самого автора, у биг-бенда Глена Миллера. А в 57 году вышла версия, которую представили югославские студенты, эстрадный оркестр студентов университета города Любляны. Исполнена достаточно хорошо, и пластинка, она достаточно большим тиражом издавалась, и все любители танцевальной музыки смогли получить эту композицию в свою домашнюю фонотеку. Давайте послушаем эту красивую вещь. «Лунная серенада» Глена Миллера. Thank you. Напомнила мне эта песня другую музыкальную композицию, которую брали ребята, помню, сэмплировали, в общем, эту вещь. Но я вспомнил, что именно вот начало как раз-таки этой музыкальной композиции я слышал ранее. Прочитал я быстро, что гостями фестиваля, кстати, стали 34 тысячи человек из 131 страны мира. А нас вот сегодня, друзья, тоже слушают не только в России, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Твери. Нас слушают сегодня, смотрю вот по карте подключений, да, к нашей радиостанции онлайн, нефтерадио.онлайн, Бобруйск, Лондон, Одесса и даже Сьерра-Леоне. Поэтому тоже у нас география широкая. Ну, а я призываю наших слушателей, кто в чате, нас мало, но мы в тельняшках, пишите сообщения, не стесняйтесь, поддерживайте наш разговор. Ну, а мы продолжаем. Да, мы продолжаем слушать старые пластинки. И сейчас еще такой пример международного сотрудничества, только что звучавшая композиция, где американскую вещь играли студенты из Югославии. Сейчас будет звучать французская песенка, тоже она появилась раньше, чем в 1957 году, но до нас дошла только вот во время фестиваля. А исполнит ее финская певица. Композиция «Майя», композитор Ги Лаупарта, слова написал Луис Патерат. Будет звучать голос финской певицы Маюины Сирен в сопровождении инструментального ансамбля. Тоже пластинка выходила громаднейшим просто тиражом и в виде патефонного диска, и в виде долгоиграющего миньона. Видимо, очень была популярна. И сегодня она у нас в эфире. Песня «Майя». Ну что ж, друзья, слушаем некогда популярную песню в 57-м году. Donnant un baiser par-ci, Ну что ж, неудивительно, что эта песня завоевала сердца слушателей и стала хитом в далеком 57-м. Она достаточно позитивная, ритмичная и заставляет танцевать, ну лично меня. И вот сегодня в 2022-м, друзья, мы уже снова открыли эту песню для радио, песня «Майя», напомню название. Веселенькая да, и... песня. Да, я в чате написал, что на мотив, на мелодию этой песни Клавдия Ивановна Шульженко пела русскую вариацию этой песни, назывался она «Простые мечты», причем на пластинках... То есть она похожа, да? Нет, это просто та же самая мелодия была, только почему-то на всех пластинках вместо Луи Патерата, автора, простите, Ги Леопарда, указывали фамилию Изаксона. Если не ошибаюсь, кто-то из музыкантов коллектива Шульженко был. Так что песня, она получила и русскую прописку. Теперь прозвучит голос певицы, которая отметила в прошлое воскресенье, 31 июля, свой юбилей, 85 лет. Это Эдита Станиславовна Пьеха. Вместе с ансамблем «Дружба» она долгие годы выступала. Сейчас прозвучит запись, которая была сделана на ленинградской фабрике «Пластмасс». Польская песенка «Пик-пик» Владислава Шпильмана на слова Бронислава Брока. На советской пластинке она называлась «Мое сердце стучит». И, возможно, имел хождение русский вариант, потому как уже упомянутом в фильме «Девушка с гитарой» в начале, если кто помнит... В сцене в музыкальном магазине польские студенты просят у продавщицы, которую играет Людмила Гурченко, ноты тех или иных песен. И она напевает эту песенку «Мое сердце стучит» с русским текстом. Сегодня у нас будет звучать пластинка ленинградской фабрики «Пластмасс» 1957 года, запись Эдиты Станиславовны Пьехи. Этой композиции мы поздравляем нашу артистку с красивой круглой датой. Присоединяюсь к поздравлениям. День, kiedy cię zobaczę, сто веков нехай трва. Жить, kiedy cię утратę, не варто ani дня. Знам радость только jedną, быть с тобой вciąż и знов. Więc, kiedy będziesz ze mną, не знайдę на то слов. Ах, сердце мое пик-пик, а опруч мне не слыши нить. Ох, сердце же жди стукать, лечь, решта то не моя жечь. Бо зараз я, ко тим, что мне выстукало, твоему сердцу дев знать. Повторить так, жеби не занадто шмял, лечь и не вычумбать. Ах, сердце мое пик-пик-пик, а опруч мне не слыши нить. Ох, сердце же жди стукать, лечь, решта то не моя жечь. Вем, muszę ci już muszę powiedzieć co i jak. Wiem, dla mnie to katusze, nie powiem nic i tak. Wiem, trzeba by koniecznie, lecz wiem, że nie wiem jak. Wiem, któż by czekał wiecznie, więc powiem ci to tak. Ach, serce moje pik, pik, pik, a oprócz mnie nie słyszy nic. Ох, сердце же жди стукать, лечь, решта то не моя жечь. Бо зараз я, ко тим, что мне выстукало, твоему сердцу де знать. Ах, сердце мое пик, пик, то хиба значит ты любник. О, певна не иначей лечь, решта то не моя жечь. Решта то не моя жечь, решта то юж только твоя жечь. Друзья, это передача «Возвращение в Эдем», которая выходит по воскресеньям в 14:10 по московскому времени. Мы слушаем пластинки, и сегодня пластинки посвящены 6-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве с 28 июля по 11 августа 1957 году. Осталось не так много песен, но, тем не менее, они прозвучат, друзья, и вы обязательно их услышите. Еще одна композиция, которая была записана зарубежным коллективом, это такой танцевальный стандарт «Два сонных человека» Хоги Кармайкла. В Советском Союзе почему-то до фестиваля она не записывалась, и известна была только одна композиция этого композитора, «Stardust», «Звездная пыль», которая... Ее игнорировали? Не знаю, почему-то она к нам не добралась. Только одна вещь, как я уже сказал, «Звездная пыль» выходила на пластинках, которая называлась «Мерцающие звезды». Причем с довоенных времен была пластинка у Александра Цфасмана, потом ее записали на «Артелепластмасс» в 1956 году, а уже во время фестиваля дошла очередь до следующей вещи Хоги Кармайкла «Два сонных человека». Записал ее норвежский коллектив «Ховик Квартет». Ховик — это руководитель коллектива и один из участников этого квартета. Перечислю тех участников, которые указаны на этикетке пластинки. Ховик — аккордеон, вибрафон и ударные. Фюг Гольм — контрабас и маракас. Линдвикс — гитара и скрипка. И Хансен — электрогитара. На пластинке эта композиция вышла в 1958 году. Тоже пластинка почему-то не получила большого распространения, хотя мелодия очень красивая. Давайте послушаем «Два сонных человека». Thank you. Очень хорошая песня. Я прям испытал такое умиротворение, душевное равновесие. Ну а если кто задремал, друзья, при прослушивании песни про двух сонных человеков, да, то мы вас сейчас разбудим, потому что мы добрались до самой фестивальной песни. Да, эта песня, как раз в ней уже упоминается то, что все хорошее когда-нибудь заканчивается, и фестиваль закончится. Песня, как сказали, называется «Фестивальная». Музыку написал композитор Озон Фатах, стихи Ахмед Ерикеев. Перевод сделал Андрей Досталь. Тоже выходила она маленьким тиражом на долгоиграющих и патефонных дисках. Запись сделали Эльза Браслис, хор и эстрадный оркестр Всесоюзного радио под управлением Виктора Кнушевицкого. Давайте послушаем. Песня «Фестивальная». Это была фестивальная песня, друзья, которая посвящена 6-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил, напомню, с 28 июля по 11 августа в 1957 году в Москве. Но это не последняя песня на сегодня, последняя прозвучит прямо сейчас, и о ней расскажет вам Юрий. Да, эта песня уже пост события, скажем так. Называется она «Песня французской девушки». Фестиваль уже закончился, и, конечно же, он оставил о себе неизгладимые впечатления, которые наверняка все участники, те, кто жив, помнят до сих пор. песня Нины Лютович и Людмилы Давидович, а на пластинку записал ее Клавдия Ивановна Шульженко. Песня выходила тоже и на долгоиграющих, и на 78-оборотных дисках. И хотя, что, хотя это Клавдия Шульженко, тоже почему-то патефонный диск, ну, не так часто попадается. Давайте послушаем о том, как французская девушка вспоминает 6-й фестиваль молодежи и студентов Москвы. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам... Ворвался чуть ранее завершающий джингл. Вот, мы еще не успели попрощаться. Друзья, это последняя на данный момент песня, которая была посвящена также фестивалю. Вот, пишут слушатели, что опоздали на сегодняшнюю передачу. Ну, не нужно извиняться, не нужно так сильно переживать. Все в порядке, друзья. У всех у нас есть какие-то свои дела личные и домашние. Поэтому сильно не переживайте. Тем более, что, как мы и говорили ранее, запись этого эфира будет доступна для вас. Мы ее опубликуем на наших электронных ресурсах, в нашей группе, в социальной сети ВКонтакте. «Нефтерадио» она называется. вот, а также Музей будущего музыки и в телеграм-каналах Брехунец и Луганский шарманщик. Поэтому рассылочку сделаем, обязательно дослушайте то, что не успели. Ну и плюс, пользуясь случаем, сделаем еще анонс, да, Юрий? Сегодня у нас еще одна будет вечером передача. Да, мы с вами не прощаемся, расстаемся всего лишь на несколько часов. Сегодня у нас в 8 часов вечера будет вторая передача, которая будет посвящена Дню железнодорожника. Тоже послушаем старые пластинки. Поэтому, друзья, далеко не уходите. Вот, ну, да, несколько слов о событии, которые мы сегодня освещали. Фестиваль очень большое значение имел для советской культуры. Это и знакомство с новыми артистами, и новые песни, новые композиции. Осталось в основном то, что именно пели участники. Конечно же, это и песни советские были. Например, «Если бы парни всей земли», «Подмосковные вечера» и ряд других. Они тоже полюбили слушателям и до сих пор поются. Такое яркое, красочное событие середины прошлого века, которое нашло отражение и в фильмах и в тех лет, и более поздних. Например, в фильме «Покровские ворота» там постоянно упоминается предыдущий фестиваль. Все это очень, скажем так, позитивно. Ну а до нас это дошло в виде записи на старых пластинках, на магнитофонных лентах, на кинопленках. И это мы уже можем судить поколение, которое в ту пору не жило, вот об этом событии благодаря таким артефактам. Ну что ж, на этом мы программу завершаем. Спасибо, что были с нами. И до встречи в 8 часов. Да, друзья, не уходите далеко. Услышимся. Всем пока-пока. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку. И эта гибкая пластинка на ребрах помчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу... Я не понял, что там. Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась.